Алло, здравствуйте. Чего забыл? А вы не подскажете, мне очень важный вопрос к вам есть, Валентина Петровна. Давай. Вы не можете дать адрес вашей электронной почты? Я вам вышлю телефончики хулиганов, которые вам звонят. Да вы-то и звоните, ебёна мать, что я не знаю голос, что ли? Узнала, блядь. Нет, звонящий Валентина... собирается сам на себя жаловаться. Нет, Валентина Петровна, ну дайте адрес электронной почты вашей. Не знаю никаких адресов. Но у вас почты нету, что ли? Нету. Даже на мейле нету? Ничего у меня нету! А в Одноклассниках вы есть? Чего? Вы зарегистрированы в Одноклассниках? Я вас в друзья добавлю. Иди ты нахуй, чего несешь, ебаный в рот? Ну как вас, нету в Одноклассниках, что ли? Вы же учились в школе, правильно, в институте? У вас же два высших. Ну и что тебя ебет? Ну, а чё же у вас нету анкеты в Одноклассниках? Нехорошо, надо добавляться. Чего? Ну, у вас анкета же есть, наверное, в Одноклассниках. Вы просто не палитесь, правильно? На каком кладбище, ёбаный в рот? Какое кладбище? В Одноклассниках. Нихуя не понимаю, чего ты несёшь, ёбаный в рот. Валентина Петровна, а какой у вас провайдер? Вы пользуетесь там стримом, Акадо? Чем я пользуюсь? Хуем, ёбаный в рот! А, даже так? А вы как через... Как, ёбаный в рот? Несёшь хуйню всякую, блядь! А вы его как, через роутер подключаете? Какое твое дело до моей жизни? Хули ты приебался-то? Чего тебе нужно-то, блядь? У вас беспроводной 802G. Чего у меня есть? Хуёв 6, блядь! О, даже так? Вы там сетку домашнюю держите, что ли? Ёбаный, иди к психиатру! Скажи, я приебался к старухе, не знаю, о чем с ней разговаривать. Несу всякую хуйню, блядь! Нет, Валентина Петровна, я с вами говорю об очень серьезных делах. Мне нужен адрес вашей электронной почты, адрес вашей анкеты в Одноклассниках, чтоб я вас мог в друзья добавить. Неужели вам сложно сказать? Ты что, ёбнулся? Каких Одноклассников, ёбаный в рот? Ну, сайт, знаете... Каких тебе, блядь, Одноклассники потребовались? Хули тебе с ними делать, с Одноклассниками? Ну, у вас же есть Одноклассники, правильно? Вы просто не говорите никому. Ты своих Одноклассников ищи! Хули ты моих-то ищешь? Так а чё мне своих искать-то? Я своих давно уже добавил всех. Я вот теперь вас хочу в друзья добавить. Ёбнутая тварь! Ёбнутая, блядь! Каких-то Одноклассников разыскивают у старухи! Да не разыскивал я ваших Одноклассников. Я вас разыскиваю в Одноклассниках. Хули меня разыскивать-то? Я вот она, ёбаный в рот! Чё тебе от меня нужно-то? Ну, а чё... Он меня разыскивает, блядь! Ну, ваших фоток нету там. Где вы там-то? Я вас искал-искал, а вас там нету. Ну, ну нет, ты ну, нахуй я тебе нужна, и ты мне нахуй сдался, блядь! Ну как же, подружимся. Чего? Оценочки поставите мне, пятерки на фотографиях. Неужели вам сложно? Ладно, Валентина Петровна... Ебанулся, блядь! Какие-то оценки ему нужны, блядь! Валентина Петровна, хватит это, ругаться-то. Дайте хотя бы адрес вашего имейла. Чего? Ну, адрес имейла дайте там, какой у вас там, mail.ru, gmail. Какой, блядь, азбуку вспомнил, ебаный в рот! Валентина Петровна, ну хватит материться и ругаться, я же нормально с вами общаюсь, правильно? Да хуя несешь, ёбаный в рот, чего тебе нужно-то, блядь? Ладно, Валентина Петровна, откуда вы фильмы качаете? Чего? Фильмы откуда качаете? Какой фильм качаю? Ну, фильмы вы же качаете, новинки там, торренты, правильно? Хуй качаю, блядь! Ну, значит, порнуху качаете. Вот давайте адресок, откуда вы качаете. Иди к психиатру, эти вопросы психиатру задавай. Он тебя, блядь, упрятает куда нужно. Так вот вам я и звоню, вы же психиатр. Нахуя ты мне нужен со своими звонками, ёб твою мать? Нахуй ты мне сдался? Ну тогда дайте ваш адрес электронной почты, будем переписываться с вами. Сложно что ли? Нахуя ты мне нужен, чтобы я с тобой переписывалась? Ну сложно адрес что ли дать, Валентина Петровна? Пошел нахуй, блядь! Исправительный адрес. Блудная тварь! Заблудился, ебаная блудная тварь! К психиатру иди! Я заблудил. Там помогут! Валентина там Петровна. Помогут, блядь! Я заблудился. Тебе адрес дадут. Там дадут адрес. У психиатра адрес возьми. Ну какая ты злая, Валя. Да, злая. Ну а что ж ты такая злая? Тебе вот звонишь, общаешься с тобой, спрашиваешь твой адрес или кто-то. Нехуй со мной общаться, я не собираюсь ни с кем общаться. Не наебешь, ребёна мать, общати! Валентина. Общанники нашлись! Валентина Петровна! Общатели, блядь! Мне ваша хата не нужна! Мне нужен адрес... Нужна, блядь! Хата нужна! Хуй вам, а не хату! Да не нужна она мне! Она не моя, а моей дочери давно принадлежит! Я ей дарственную, блядь, написала! Так что ебите мозги, не ебите, бесполезно, блядь! Вы же на Космодемьянских живете, правильно? Хотя бы, блядь! Где вы не жили, а квартиру вам хуй, блядь! Да если мне нужна была хата ваша, я бы давно уже в гости к вам зашел. Я работаю от вас недалеко, там, в 20 минутах ходьбы. На Соколе. Так работай, что? Работай! Ну, а что тебе мешает? Что же вы кричите? На здоровье работай! Ну вот дайте адресок электронной почты. Я вам буду письма присылать. Они мне нахуй не нужны, твои письма. Ну как же, будете там отвечать на них? Будете это, вирусы присылать всем тем, кто звонит вам? Плохо, я еще не ебнулась, чтоб переписками заниматься, блядь. Троянчик напишите. Пришлете, чтоб это, телефончик вычислить. Ты и так по телефончику, блядь, звонишь. Какого ж тебе хуй нужно? Ну, а чего же вы его не вычислите-то все никак? Чего? Вы же его все вычисляете, а все никак не вычислите. Чё ты хуйню всякую несешь, ёбаный в рот? Хули ты мне хули ты мне пудришь мозги всякой хуетой, блядь? Да не пудрю я вам мозги, чего вы кричите? Пудришь, ёб твою мать! Я не пудрю, я ебу. Валентина Петровна. Валентина Петровна. Ну, ебёна мать, давай, дальше что? Вам звонят с ФСБ. Кто? С ФСБ вам звонят, с Лубянки. ФСБ даже? Ну? Это кто ж я такая есть, что мне ФСБ звонят? Вы опасный преступник. Разыскиваемый с советских времен. Да что ты? Да что ты, блядь? За то, что присвоили чужую собственность на Космодемьянских. Да что ты, ёбаный? Ты насчет квартиры, что ли? Ну, а вы как думали? Квартиру я от Кремля получила, так что не еби мозги-то в рот. Около Кремля вы что там? Около Кремля живете? В рот ебать, не еби мозги! Я от Путина! Каждый день праздник! Телеграмму получаю! Ты на кого поднялся, блядь? Да как вы от Путина получаете телеграммы, когда он не президент уже давно?